Сердце мне подсказывает, что и Дашенька, и твои друганы с честнейшими глазами от всего отопрутся. Заявят, что ни в какой квартире они не были, ничего не брали. Потому что с точки зрения закона Дашенька опять-таки совершила вульгарную кражу. Не имела она ни малейшего законного права забираться ночной порой в квартиру дедушки, пусть и родного, и что-то оттуда брать, хоть коробок спичек. Зря, что ли, она сама в магазин не пошла, а тебя, дурачка, вперед выставила. То-то и оно. Если без дипломатии и хороших манер, то тебя, мил человек, использовали, словно аптечное изделие под названием гондон. Никого из них в этой истории нету, ни Дашки, ни тех двоих, один ты есть. И сидеть тебе голый в СИЗО. Очень даже весело, жизнерадостно подхватил Шварц. Любит там таких смазливеньких. Из тебя, Мишенька, такую Машеньку забабахают, что посмотреть будет приятно. И будет у тебя кликуха, Машуня, студенточка. Мой друг несколько преувеличивает, Миш, сказал Смолин. То, что тебя на нарах опустят, вовсе не стопроцентная вероятность. Это уж смотря, в какую хату попадешь и как себя поставишь. Хотя, ты уж прости, конечно, но я-то могу судить по опыту двух своих путешествий за проволочку. А потому, говорю откровенно, таких вот слабачков, не приспособленных к зоне, частенько как раз раком и ставят. Ладно, не будем сходу о печальном. Еще не факт, что тебя непременно в камере манькой сделают, но сама по себе отсидочка тебе всю налаженную и беспечную жизнь поломает. А уж для папы с мамой, честных советских тружеников, удар будет тот еще. Вся жизнь у тебя хрупнет, как сухое печенье. Я не шучу, родной. Я серьезно настроен. Прямо сейчас поедем в ближайшую ментовку и напишем дружненько заявление все четверо, мол, случайно увидели на улице, скрутили, доставили. Еще раз прости за прозу жизни, но нет у папы с мамой таких доходов, чтобы тебе хорошего адвоката подстегнуть. Да и дело больно уж чистое. Ты, конечно, будешь у следака лепетать про Дашу и друзей, но, повторяю, ты уверен, что они тебя начнут вытаскивать? Он сложил фотографии аккуратной стопочкой, убрал их в карман и продолжал скучным голосом. Пора и тебе, родной, что-нибудь изречь. Я все сказал, даже в глотке пересохло. Ну? Послушайте, вы же сами говорите, что я неумышленно. Давайте я завтра же с утра заберу все и отдам. Извините, конечно, но я же не знал. Ты, паренек, вроде бы не глупый, сказал Смолин. Будущий искусствовед, причастен, стало быть, к духовной сокровищнице человечества и прочей лабуде. Вот и подумай крепенько, почему мы нагрянули целой толпой и тратим на тебя время. При том, что с точки зрения закона ситуация для нас чистейшая, исключительно к нашей выгоде повернута. Напряги соображалку, сокол ясный. Деньги будете требовать? Тьфу ты, поморщился Смолин, студент, интеллигентный мальчик. И деньги твои мне не нужны, и денег-то у тебя нет. Мне не деньги нужны, а главная ценность нашего века – информация. Не будем тянуть кота за яйца, время позднее. Короче говоря, ответишь мне на пару-тройку вопросов и гуляй свободным человеком. Ордена, естественно, отдашь. Какие еще вопросы? Про что? Про кого? Поправил Смолин. Про нашу очаровательную Дашеньку. Как говорится, то и это. Ничего я про нее говорить не буду. Я же не сказал, что именно меня интересует. Все равно. Подобная разновидность человеческого существа именуется обычно дураком, сказал Смолин. Давай поговорим еще об одном аспекте проблемы, как мужик с мужиком. Мы там возле дома давненько торчали и прекрасно видели, как тебя, прости за прямоту, отшили окончательно и бесповоротно, чтобы ноги твоей тут не было. Что-то в этом роде, а? А еще мы отлично видели, да и ты тоже наверняка, как ее привез дяденька на большой красивой машине. Дяденька, подсказывает мне знание жизни, прочно и надолго занял твое место. И что, в этих исторических условиях твоя стойкость Дашеньку умилит и восхитит, и она к тебе возвернется, как в мексиканском сериале? Ну ты же сам понимаешь, что это вздор жуткий. Даша — полная и законченная стерва. Ты еще не понял? И в тюрьму она тебе паршивого пирожка с кошатиной не принесет. Наоборот, будет только рада, что все так удачно сложилось. Ты будешь на нарах чалиться, а она беззаботно кружится в вихре удовольствий со своим богатеньким Буратиной. И некому будет возле подъезда торчать, разборки устраивать. Так что совершенно не тот случай, чтобы играть благородство. В первую очередь от того, что не стоит она того. Ты к ней со всей душой, ты ее произвел в прекрасные дамы, а она тебя всего-навсего использовала, как тот аптечный предмет. «Будь мужиком», — поддержал кот ученый, — «таких у тебя еще будет вагон с прицепом». Разговор переместился в другую тональность, пленника теперь не пугали, а наоборот, чуть ли не со скупой слезой мужского сочувствия на глазах утешали и улещали, делились печальным жизненным опытом, приобретенным в молодости, и давали полезные советы людей поживших, насмотревшихся на женское коварство. Одним словом, убалтывали и обрабатывали по полной программе, понемногу создавая впечатление, что рассказать все о коварной подружке следует в первую очередь от того, что это получится где-то даже суперменский поступок. Она тебя, парень, бортанула? Так выдри об нее ноги и ботинки смени. Давили и на оскорбленное самолюбие, и на вполне естественный страх перед неприятностями с законом. Окажись индивидуум покрепче, с ним пришлось бы повозиться, но в том-то и суть, что парнишка был со слабинкой.